Мальчик на разные лады воображал себе предстоящее. Ему рисовались прежде всего большое публичное празднество и прием, подобный тому, какой он однажды видел при вступлении в должность нового бургомистра с духовым оркестром и флагами на улицах, может быть, даже с фейерверком. И у товарищей Кнехта были такие же ожидания и надежды. Его радость омрачалась только мыслью, что сам он, может быть, окажется рядом с этим великим человеком и чего доброго страшно опозорит себя перед ним, великим знатоком, своей музыкой и своими ответами. Но страх этот был не только мучителен, он был и сладостен. И втайне, не признаваясь в том и себе, мальчик находил весь этот ожидаемый праздник с флагами и фейерверком далеко не таким прекрасным, волнующим, важным и все же надиво радостным. Как то обстоятельство, что он, маленький Йозеф Кнехт, увидит этого человека совсем рядом с собой, что тот, можно сказать, приедет в Берлфинген немножечко из-за него, Кнехта. Ведь приедет-то он инспектировать преподавание музыки, и учитель музыки явно считал возможным, что он проэкзаменует и его, Йозефа. Но, наверное, скорее всего, до этого не дойдет. Это ведь вряд ли возможно. У мастера найдутся, конечно, дела поважнее, чем игра на скрипке каких-то там малышей. Увидеть и прослушать он захочет, конечно, только старших и самых успевающих учеников. С такими мыслями ждал мальчик этого дня. И день этот пришел и начался с разочарования. На улицах не играла музыка, на домах не висело ни флагов, ни венков. И надо было, как каждый день, собрать свои книжки и тетрадки и пойти на обычные занятия. И даже в классной комнате не было ни малейшего намека на украшение и праздничность. Все было, как каждый день. Начались занятия. На учителе был тот же будничный костюм, что и всегда. Ни одной фразы, ни одним словом не упомянул он о великом почетном госте.